Соседи, знавшие о его профессии и видящие, на какую скромную ногу он живет, говорили друг другу, что во всяком случае есть хотя бы один полицейский, руки которого не запачканы взятками. Им были неведомы потоки, которые день за днем, год за годом текли на его банковский счет, периодически меняя направление, чтобы излиться в наиболее доходное русло. Пока не подойдет время великой перемены, его девизом оставалась экономия. Расходы на жизнь удерживались в пределах официального жалования капитана. Все, что он получал сверх, пополняло его сбережения. Он закрыл книжечку с удовлетворенным вздохом и закурил новую сигару. Сигары были единственной роскошью, которую он себе позволял. Он не пил, ел самую простую пищу и умел носить одежду так, что она сохраняла благопристойный вид необычно долгое время, но никакая страсть к экономии не могла заставить его отказаться от курения всласть. Мистер МакИчерн сидел и размышлял. Час был поздний, но он не испытывал ни малейшего желания лечь спать. Его дела приблизились к кульминации. Много дней Уолл-стрит сотрясался очередным приступом перемежающейся лихорадки. Слухи сменялись контрслухами, пока, наконец, из хаоса не взмыл вверх, подобно фейерверочной ракете, курс именно тех акций, в которых он был заинтересован больше всего. В это утро он продал свой пакет, и результат вызвал у него легкое кружение головы. В мозгу Джона воцарилась мысль, что наконец-то настало ожидаемое время. Теперь он мог в любой момент осуществить заветную перемену. Выпуская клубы дыма, он упивался этим фактом, но тут дверь отворилась и впустила бультерьера и бульдога. Замыкала процессию девушка в кимоно и красных тапочках. Глава четвертая. Молли. «Молли, — сказал полицейский, — почему ты на ногах? Я думал, ты давно спишь». Могучей рукой он обвил ее плечи и привлек к себе на колени. Рядом с его необъятной фигурой она выглядела даже миниатюрнее, чем была. Распущенные волосы и красные тапочки, болтающиеся в футе над полом, придавали ей сходство с маленькой девочкой. Глядя на нее, МакИчерн просто не мог поверить, что миновало 19 лет с той минуты, когда поднятые брови врача упрекнули его за односложное бурканье в ответ на новость, что новорожденный младенец — девочка. «Ты знаешь, который сейчас час?» — сказал он. «Два ночи». «Слишком поздний, чтобы сидеть здесь и курить», — сурово сказала Молли. «Сколько сигар ты выкуриваешь за день? Только вообрази, что ты женат на женщине, которая не позволяет тебе курить». «Ни в коем случае не препятствуй своему мужу курить, милочка. Заруби себе на носике и вспомни, когда выйдешь замуж». «Замуж я вообще не собираюсь. Буду сидеть дома и штопать твои носки». «Если бы», — сказал он, привлекая ее к себе еще ближе, — «но в один прекрасный и недалекий день ты выйдешь замуж за принца, а пока марш в кровать, час слишком поздний для...» «Бесполезно, милый папочка, я так и не смогла уснуть, а пыталась не один час. Считала овец, пока чуть не завизжала, а виноват Растус, он так храпит». Мистер МакИчерн строго посмотрел на провинившегося бульдога. «Ну зачем ты пускаешь этих псин к себе в спальню?» «Чтобы помешать Буке забрать меня, а то для чего же? А ты не боишься, что тебя заберет Бука? Впрочем, ты такой великан, что просто ее прихлопнешь, а они вовсе не псины. Верно, дорогие мои? Вы ангелы. И просто взбесились от радости, что тетечка вернулась из Англии, правда? Папа, они скучали без меня? Чахли от тоски?» «Превратились в скелеты. Мы все превратились в скелеты. И ты? Более чем. В таком случае зачем ты меня туда отправил?» «Хотел, чтобы ты познакомилась со страной. Она тебе понравилась?» «Я в нее влюбилась». Мистер МакИчерн испустил вздох облегчения. Единственной возможной помехи великой перемене не существовало вовсе. «А как ты смотришь на то, чтобы вернуться в Англию, Молли?» «В Англию? Когда я только-только вернулась домой? Если и я поеду». Молли извернулась так, чтобы видеть его лицо. «Папа, у тебя что-то на уме. Ты пытаешься что-то сказать, и я хочу узнать, что именно. Отвечай немедленно, не то я велю Растусу тяпнуть тебя». «Много времени это не займет, милочка. Пока ты была в отъезде, мне повезло с некоторыми акциями. И я намерен уйти в отставку, забрать тебя в Англию и подыскать тебя в женихи принца, если ты захочешь, конечно». «Папа, это будет расчудесно!» — она его поцеловала.